Эльфийки тоже люди. «Эльфийки тоже люди», – гласила надпись на небольшом баннере, который держала над головой полуголая эльфийка. Ну, как держала? Ее запястья были прикованы наручниками к металлической рамке, в которой был натянут баннер. А петля сверху закреплена за выступ на металлическом фонарном столбе, под которым и расположился этот одиночный пикет. Проходящие по тропинке рядом люди косились на обнаженную плоскую грудь юной остроухой, посмеивались, некоторые крутили пальцем у виска. Какая-то тетка лет 50 начала орать про разврат и то, что тут тоже дети ходят. Даже попыталась прогнать девчонку, но не сумела ни расстегнуть наручники, ни сдернуть баннер с выступа. Олег усмехнулся и изменил маршрут, свернув на тропинку, проходящую возле фонаря. «Гражданка?» – поинтересовался он. «Конечно!» – гордо вскинула носик девчонка. «А чего в таком виде?» «Иначе никто и внимания не обращает», – со вздохом призналась эльфийка. «Ну, стоит себе девка с плакатом и стоит». «Ты не видишь в этом некоторую иронию?» – хмыкнул Олег, кивнув на баннер. «Ведешь-то ты себя не как человек, а как раз очень по-эльфийски». «Люди тоже ходят полуголыми», – возразила она. Олег огляделся и снова хмыкнул. Действительно, по тропинкам парка бегали полуголые детишки обеих полов. Да и идущий от ларька мужик с хот-догом в одной руке и пластиковым стаканом пива в другой светил пузом, накинув снятую майку через плечо. 30-градусная жара на дворе. Что поделать? «Но не женщины», – указал Олег. «У нас это не принято». «Я в курсе. Социологию она отлично сдала. Как и остальные предметы». Олег покачал головой. «Ну, конечно, юная отличница. Зато и получила гражданство. И сразу решила побороться за мир во всем мире и за все хорошее против всего плохого. Смешно, смешно. А уж методы». «А ты уверена, что всем твоим сородичам это надо?» — осведомился он, указывая на баннер. «Конечно!» – возмущенно воскликнула девушка. «У всех должны быть равные права. Эльфийки ничем не хуже людей. Вообще не понимаю, почему нам всем не дали гражданство. Вон, оркам ведь дали». Олег поморщился. Визгливый голосок девчонки резанул по ушам. Нащупав в кармане джинсов пробирку, он улыбнулся. «А что? Это будет забавно». «Сержант Комаров?» — представился внезапно появившийся рядом милиционер, козырнув. «Нарушаем, гражданочка». Перед последним словом он глянул на тыльную сторону ладони эльфийки, убедившись в наличии там QR-кода. «Одиночные пикеты не запрещены», — взвизгнула она. «А вот публичное обнажение запрещено», — вздохнул сержант. Достав из кармана эльфон, он просканировал QR-код на руке девушки и обернулся к Олегу. «Вы с ней?» «Не-не, я просто мимо проходил», — попятился Олег. «Так, Альбина...» Замялся сержант, вспомнив, что у эльфиек не бывает отчеств. «Так, Альбина, ваши данные я сохранил. Вам придет штраф за обнажение в общественном месте. А теперь прошу одеться и покинуть парк, чтобы мне не пришлось вас арестовывать». «Это шовинизм и расизм!» — взвизгнула девчонка. Олег не стал оставаться и слушать, чем закончится дело. А то еще в качестве свидетеля привлекут, если арест все же состоится. Свернув на другую тропинку, он зашагал к краю парка и хозяйственным постройкам. Зайдя в проулок между двумя обшарпанными постройками, он протиснулся между хранящимися здесь барахлом, которое уже не умещалось внутри зданий. «Какие-то доски, ящики, строительные леса». «Принес?» — спросила сидящая на ящике эльфийка в грязной мужской рубашке. «Ага», — кивнул Олег, доставая из кармана пробирку с эльфийской пылью. Остроухая попыталась схватить ее, но Олег отдернул руку. Вздохнув, эльфийка скинула рубашку, оставшись нагишом и демонстрируя стоячую грудь 4-го размера. Протянув ей пробирку, Олег тут же положил руки ей на сиськи. Женщина даже внимания на это не обратила. Сноровисто выдернув пробку, она сунула пробирку в ноздрю, зажав вторую пальцем и быстро вдохнув пыль. Ее глаза тут же помутнели и остекленели. «Все, делай свое дело», — заплетающимся языком пробормотала эльфийка, наклоняясь и облокачиваясь на ящик. Олег достал из кармана презерватив. Мало ли кто тут ее трахал в последнее время. Пожалуй, было бы забавнее накачать пылью эту Альбину. Притащить сюда и поиметь. Хоть и плоскодонка, зато точно чистая. Да и вообще. «А ты бы хотела иметь гражданские права?» — неожиданно спросил он. «Чего?» – пробормотала женщина. «А нафига? Бомжам с этого какой толк?» Олег задумчиво хмыкнул. И впрямь неудачный пример. Бездомные люди тоже многие без паспортов живут. А у кого есть документы, то толку с этого нет. «Устроилась бы на работу, сняла жилье», – пожал плечами он, натягивая резинку. «Ты трахать меня будешь или болтать?» — промычала эльфийка, не удержавшись на локтях и упав на ящик грудью. «Я хочу пыли и члена, а не работать, бля». Олег усмехнулся и подумал, что эльфийки все-таки тоже люди в чем-то. И такие же разные. Пока одни борются за права своих соплеменников, другим бы только не работать. Обдолбаться чем-то и потрахаться. Эльфийка отрубилась и захрапела, никак не реагируя на шлепки по заднице. Впрочем, это не помешало Олегу вставить в эту задницу член.